Глава 46. Навык ассасина заставил Аэлину схватиться за кинжал раньше, чем обратиться к магии. Фенриса, кинувшегося на Манону, остановила и отбросила магия Рована. Через мгновение Аэлина воздвигла стену огня. «Что это за чертовщина?» – недоуменно спросила она. Фенрис, стоя на коленях, держался за горло. Рован лишил его возможности дышать. Каюта была слишком тесной, чтобы в ней поместились все. Дорин подошел к Маноне, все еще прикованный цепями. На кончиках его пальцев блестел лед. «С чего ты взяла, что это не Фенрис?» — спросила у ведьмы Аэлина, безотрывно глядя на поверженного Фейца. Рован у нее за спиной что-то пробурчал. Фенрис шумно втягивал в себя воздух, отчего грудь раздувалась. Он успел встать и теперь косился на огненную стену. Аэлине показалось, что он сумел преодолеть магию Рована. А далее с Фенрисом начали происходить странные вещи. Его кожа замерцала и стала растворяться. Знакомый облик исчезал, уступая место некому бледному существу. Аэлина едва заметно кивнула Эдиану. Тот подошел к Маноне, достав ключи от кандалов. Манона, как зачарованная, следила за существом с длинными паучьими руками и ногами, крыльями, плотно сложенными за спиной, и морщинистым лицом. Существо обнюхивало их. Звякнули упавшие на пол цепи. «Кто ты такой?» – спросила у существа Аэлина. «Гончая Равана», – ответила ей Манона. Существо улыбнулось, обнажив черные гнилые зубы. «К вашим услугам», – произнесло оно. Точнее, она. На узком туловище гончей Аэлина увидела маленькие обвислые груди. «Вижу, тебе еще не успели выпустить кишки», – издевательски елейным тоном произнесла гончая. «Где настоящий Фенрис?» – спросила Аэлина. Улыбка гончей не погасла. «Наверное, несет вахту где-нибудь на нижней палубе. Он и не подозревает о моем появлении, как и не догадались вы, пока я не...» «Еще одна говорливая тварь!» – фыркнула Аэлина. «Я даже знаю, как ты действовала. Сначала убила матроса, приняла его облик, узнала про наши вахты. Затем стала искать способ умыкнуть Манону с корабля. Неужели ты намеревалась унести ее под покровом ночи?» Удивилась она, глядя на щуплое тело гончей. «Да ты и ложки в руках не удержишь. Такое впечатление, что тебя месяцами не кормили». Гончая зашипела. Манона усмехнулась. «Вот только не понимаю, зачем усложнять себе дело? Ты могла бы проникнуть прямо в каюту». «Оборотень», прошипела гончая и облизнулась. Ее голодные глаза впились в Лиссандру, принявшую обличье призрачного леопарда. Леопард тихо зарычал из угла. «Оборотень», с непонятной тоской повторила гончая. Аэлине показалось, что она знает, кем была прежде эта тварь и кого Эраван калечил, держа в подземельях вокруг Марата. «Как я уже говорила, ты сама усложнила себе жизнь», сказала Аэлина всем своим видом, изображая равнодушие и даже скуку. «А теперь не обессудь». «Я явилась за наследницей клана Черноклювых», заявила гончая. «А тут целая сокровищница. Прямо клад». Глаза гончей подернулись пеленой, словно она уже переместилась. Мысленно выругавшись, Аэлина ударила по гончей волной магического пламени. Гончая заверещала, но пламя тут же стало превращаться в пар. Подоспевший Рован оттолкнул Аэлину, держа наготове меч. Ее магия была бессильна справиться с этой тварью. «Зря ты не отдала мне ведьму!» — засмеялась гончая. Ее паучьи руки вдруг вырвали окошко из стены. «Теперь он знает, с кем ты путешествуешь и на каком корабле плывешь!» Гончая устремилась в пролом. Оттуда тянуло туманным ветром. Стрела с черным оперением ударила ее в колено, и следом вторая стрела пробила ей другое. Не успев улизнуть, гончая рухнула на пол каюты, Рыча от злости, Фенрис выпустил третью стрелу. Это пробило гончее плечо, пригвоздив к полу. Глядя на настоящего Фенриса, все понимали. Обличье, принятое гончей, было довольно грубой подделкой. Фейтс выразительно посмотрел на Рована, затем на Аэлину и остальных. «Где были ваши глаза?» — спрашивал его сердитый взгляд. Гончей удалось подняться. Пол каюты залило черной зловонной кровью. Аэлина схватилась за кинжал. Манона была готова атаковать гончую железными ногтями. Рован замахнулся на тварь боевым топором. Неожиданно гончая бросила на пол черный кожаный лоскут. Манона застыла. «Я слышала, как вопила твоя первая заместительница, когда Раван занялся ею», — сказала гончая. «А это его темное величество посылает тебе в качестве памятного подарка». Аэлина смотрела только на гончую, однако краешком глаза видела, как Манона дрогнула и качнулась, словно ее толкнули. Гончая оскалила гнилые зубы. «Подарок от короля Валгов. Последней крашанской королеве. Пока еще живой». Манона не видела ничего, кроме этого лоскута плетеной кожи. Его вырвали из доспехов Астерины. Астерина носила свои доспехи, не снимая, даже когда можно было переодеться во что-то другое. Маноне было все равно, какие сведения о ней гончая разглашала окружающим. Пусть называют ее как угодно. Наследница клана Черноклювых, королева крашанских ведьм. Ей до этого... Мысль оборвалась. Манона не сразу поняла, что громкое рычание исходит из ее горла. Она бросилась на гончую. Руки ведьмы припечатали тщедушное тело к полу. Зацепившись за одну из стрел Фенриса, Манона ободрала локоть. Гончая оскалила зубы. Потянулась к ней когтистыми руками, но ведьма сжала ей горло, вонзив туда железные ногти. Кожа на горле была осклизлой. Другая пара рук, невидимых, еще сильнее прижала гончую к полу. Дорин встал рядом с ведьмой. Его лицо напоминало каменную маску. Гончая извивалась, еще пыталась высвободиться. Невидимые руки достигли ее костей и с хрустом переломили их. Лишившись своих паучьих рук, гончая завопила так, что впору было зажимать уши. «Тебя сюда не звали», — издевательски улыбнувшись, сказал гончий Дорин. Манона решила, что оборвать жизнь гончей должна она. Это ее добыча. Вроде никто не оспаривал ее право. Остальные молча смотрели, но держали оружие наготове. «Хочешь знать, что твоя Астерина говорила перед смертью? О чем она просила?» Манона снова застыла. «А помнишь, какое отвратительное клеймо выжжено у нее на животе? Не ты ли его выжигала, черноклювая?» «Нет!» — хотелось закричать Маноне. «Она даже успела рассказать про свою дочку. Бедняжка-ведьмочка родилась мертвой». Манона приросла к месту. Кажется, гончая прыгнула, попытавшись зубами дотянуться до ее горла. И в то же мгновенье шея гончей хрустнула. Это сделали не пламя и не ветер. Это сделали невидимые руки. Хруст сломанной шеи эхом отозвался из углов каюты. Манона резко повернулась к Дорину Хавильяру. Такими беспощадными его сапфировые глаза она видела впервые. «Ты посмел отнять мою добычу!» С палубы послышались крики и рев Абрухаса. «Абрухас!» Расталкивая всех, Манона выскочила из каюты и побежала на палубу. Железные ногти впивались в перила лестницы. Рана в животе напоминала о себе. Манона рванула люк. В лицо ударила вечерняя сырость и запах моря. Потом она увидела их. Их было шестеро. Илки. Их тела были не белыми, как у гончей, а пятнистыми. Этих тварей выводили для охоты в сумраке и темноте. Они умели перемещаться бесшумно. Крылатые, с вполне человеческими телами и лицами. «Да, мы Илки», — прошипел один, мигом располосовав матросу живот. «Мы прилетели попировать тут у вас!» На палубе валялись мертвые пираты. Отчаянно пахло кровью. Мано набросилась к Абрухасу. Ее дракон был в воздухе, сражаясь хвостом. Рядом парила Лиссандра, тоже превратившаяся в дракона. Темноту разорвала вспышка пламени. Подул магический ветер, появился лед. Один Илк расплавился, второму оборвало крылья. Третий превратился в ледяную глыбу, которая тут же разбилась на множество кусков. Невесть откуда появились еще 8 Илков. Один тут же впился в шею матросу, пытавшемуся удрать с бака. Матрос успел лишь вскрикнуть. Снова сверкнуло пламя, высветив железные зубы Маноны. Похоже, корабль и всех, кто был на нем, ждала ночь кошмаров. Многие ли увидят рассвет? Едва услышав рев дракона, Эдион бросился следом за Аэлиной. Он был на верхней палубе, когда эти твари атаковали беззащитных матросов. Через мгновение Аэлина обрушила на Илков магическое пламя. Эдион понял, сестра не нуждалась в его защите. Итак, Раван вспомнил о них и послал им новых гостей. Эдион торопился на ют, чтобы уберечь животы капитанши и первого помощника от острых илских когтей. Эти твари переградили ему дорогу. Илки были чуть ли не на 3 головы выше его. Оживший кошмар, но с вполне человеческими глазами. И запах тоже был отчасти человеческим. Запах гниющего мяса. Сообразив, что Эдион может сбежать от них, Илки переместились, загородив ему путь к отступлению. «Какие трофеи принесет нам сегодняшняя охота?» усмехнулся один. Эдион следил за каждым их движением. До него долетал голос Аэлины. Она велела Ровану помочь и другим кораблям. Кажется, он слышал львиное рычание и волчевой. Потом в воздухе замелькали льдинки. Эдион выхватил меч. Неужто Рульф продал их Марату? Он вдруг вспомнил, как облизывалась гончая, глядя на Лиссандру. В крови вспыхнула ярость. То, что ему было нужно. Илки присматривались к нему. Эдион снова взмахнул мечом. 2 против 1. Он расправится с обоими. Эдион никак не ждал, что сзади на него выскочит 3-й. Одного Аэлина убила златинцем, отсекла голову. Осталось еще 2. Чувствовалось, им не хотелось расставаться с головами, иначе бы они так пронзительно не вопили. Темноту прорезал львиный рык. Только бы Гарель сейчас был рядом с Эдионом. 2 Илков, мешавшие ей двигаться дальше, умолкли. «И куда же подевалось твое магическое пламя?» с издевкой спросил один. Аэлина не успела ответить. Из темноты выпрыгнул Фенрис в обличье волка. Мгновенье назад его здесь не было. Фенрис бросился на ближайшего к нему Илка. Похоже, после гибели гончей он продолжал сводить счеты с порождениями Марата. Челюсти Фенриса сомкнулись на глотке Илка. 2-й кинулся защищать сородича. Аэлине не удалось предотвратить эту атаку. Когти Илка пробили магическую защиту Фенриса и впились в белый мех. Фенрис взвыл от боли, и его крик разнесся над окрестными водами. Но 2 огненных меча полоснули по шеям Илков. Отсеченные головы глухо ударились о липкую от крови палубу. Фенрис попятился, покачнулся и вдруг упал. Бормоча проклятие, Аэлина бросилась к нему. На окровавленном боку блестела зеленая слизь. Яд. Такой же яд выделяли шипы на драконьих хвостах. Потушив магическое пламя, Аэлина призвала исцеляющую воду. Фенрис вернул себе фейское обличье. Он ругался сквозь зубы, зажимая раненый бок. «Не двигайся!» – велела ему Аэлина. Рована она отправила помогать другим кораблям. Фейский принц пробовал возражать, но подчинился. Куда делась ведьма, оказавшаяся еще и крашанской королевой, Аэлина не знала. Ну и вечер у них выдался. В сердце клокотал гнев. Аэлина готовила свою магическую силу к новым атакам. «С нашими полный порядок», — сообщил Эдион. Между тем, сам он был с головы до пят покрыт черной кровью и прихрамывал. Аэлина чуть не заплакала от облегчения, но тут заметила, как странно блестят у Эдиона глаза. Из сумрака вышел Гарель. Тому досталось еще сильнее, чем сыну. Какую же бойню они оба выдержали. Фенрис застонал. Это заставило Аэлину снова заняться его ранами. Самое скверное, что яд мог проникнуть ему в кровь. «Руку опусти», — успела сказать ему Аэлина, когда послышалось хлопанье крыльев. Нет, это не был дракон Маноны и не Лиссандра. Морщась от боли, Эдион схватил меч. Прилетевший Илк поднял когтистую руку. «Посланник, что ли?» Эдион остановился, но Гарель незаметно подобрался ближе к крылатой твари. Илк посмотрел на Фенриса, принюхался и язвительно бросил Аэлине. «Не трать на него время. Долгая жизнь ему больше не понадобится». Эдион зарычал, доставая метательные ножи. Аэлина вызвала огненное кольцо. Она убедилась, Илков можно убить только самым жарким пламенем. Обычный огонь на них не действовал. Нужно будет крепко поразмыслить над этим, но не сейчас. «Меня отправили с посланием», — объявил Илк с улыбкой, поглядывая на горизонт. «Твои действия в бухте черепов подтвердили. При тебе есть то, что требуется его темному величеству. Благодарим за подтверждение». У Аэлины сжалось сердце. Ключ. Раван знал, что один из ключей Верда у нее.